16. Нужный окорочок. Первым делом, на что даже Эмик, печально осматривающий оплавленный барельеф, чтобы не думать о нахрен пережженных эмиттерах, не возражал, стали уточнять, что с кораблем, потому что вышли мы из гипера в необитаемой системе, ремонтных верфей нас самым наглым образом не ждало. «Да, дурачье!» А то, что мы вышли из гипера, никак не гарантия, что можем туда войти. Или если сможем, что вообще стоит это делать. Ну, нарвемся на этого же или другого ксеноса, а у корабля что-нибудь нужное не работает, и уже из гипера не выйдем. Да. А не работать вполне могло. Ксенос своим сволочным деструктором хреначил, подлыми щупальцами сучил и фермопилы шатал. Но после доклада, натурального и по форме триерарха, в этом смысле мы успокоились. Повреждения есть, но больше интерьерно-косметические, чем технические. Вторым делом стали уточнять, как Маккенси и Мари. И девчонка, и Инвиктус были, в общем, в порядке. Но разве что Маккенси нужно некоторое техобслуживание, а Марии глубокое и всестороннее семейное участие. Третьим уточнили у остальных, как и что. Как и что было в норме, кроме разве что пустых снарядных коробов для разгонников и термических метателей. Ну и ряда специфических дронов Хлоя лишилась. Они ухнули в ксеносовы недра, послав напоследок перед окончательным прощением кучу неудобоваримых данных. Но это вещи ожидаемые и все такое. И, наконец, не найдя на что бы еще такое срочное и важное отвлечься, мы с Эмиком хором издали тяжелый мысленный вздох и занялись четвертым — собой. «У-у-у!» — огласил канал общения ВР печальный вой. «Не поймешь, то ли бронзового, то ли мой, то ли обоих». «Хреновастенько!» — охарактеризовал я положение с нашим щитовым вооружением. «Какой ты сегодня редкостно деликатный, Галин!» — бурчал Эмик. «Это полный и никак иначе». «Ну, вообще чинится. В регионе в состоянии войны? С чуть ли не единственными инвиктусами в виде нашей компании? Я, Галин, на данный момент не щитовой инвиктус, а долбанный погрузчик, чтоб его!» Расстроенно выдал Эмик. «Эгиду жалко». «Но эгида точно не сломана, хоть и утратила функциональности, и с ней действительно выйдет непросто», признал я. «Но с чего ты взял, что нет оборудования и запчастей для инвиктусов? Фермоментумы в регионе есть, а у них прекрасные мастерские». «Хм», — задумался, перестав страдать бронзовый. «Ну, может быть, но тут мы не починимся. У этого пронырливого ферроманта точно нет нужной номенклатуры конденсаторов и эмиттеров. Эгиду жалко», — уже с вызовом повторил он. «Есть у меня нужная номенклатура, буйная машина», проскрипел ввалившийся в отсек для штурмовиков вулканист в сопровождении орды технических дроидов и техников на подпевках. «И я хоть пойму, что это за механизм», — озвучил он, подумал с полминуты и выдал. «Ха-ха-ха». «Сломаешь, я сам тебя сломаю», — посулил Эмик. «А какого долбанного вулканиста мы общались в боевом чате, Галин?» Уже личным каналом поинтересовался он. «А почему нет? Мы вроде как особо и не скрываем ничего». «И видишь, номенклатура есть, и подслушивал киборг пронырливый, но присмотреть со стороны», — уточнил я, — «а то мало ли». «Нет, вроде все в порядке, да и попытка злодейского кибернетического гогота у ферромантума вышла так себе, неубедительно, прямо скажем. Но можно и присмотреть, чтоб вулканист какие-нибудь не те гайки не стал откручивать». «Не надо, сам присмотрю и сломаю, если что, и я его предупредил», — прогудел бронзовый. Так что оказалось, что все не так страшно. В системе мы подвисли на несколько дней. Капитан Колин был категорически против входа в гиперпространство до починки всего, что возможно. В идеале и чего нельзя. В чем был абсолютно прав. Эмик пару раз пнул ферромантума, но был починен. Правда, эгида полностью восстановлена не была. Мощность и функционал сохранился, но срок работы устройства сократился до получаса. «Нет нужных запчастей и должного оборудования», — почти извинялся вулканист. «Требуется техобслуживание на производственном мире Ордена не ниже класса Бетта+. «Дурачье!» — показушно страдал бронзовый. «Сам дурачье, неблагодарная и бешеная машина», — парировал вулканист. «Спасибо, почтенный ферромантум», — отдувался я за заносчиво сложившего манипулятора на груди бронзового зазнайки. «И, кстати, Эмик», — обратился я к Инвиктусу, — когда ферромантум уже утопал из ангара. «Не обязательно этот мир Бет с плюсом». «Серийно», — довольно прогудел Эмик. «Угу. А пока нам, в общем-то, хватает. Мы и получаса-то эгиду не используем, и мне сложно представить бой, в котором нужно будет использовать». «Ладно, уговорил. Будет-то представить несложно, Галин со слабым воображением. Но вот чтоб использовать эгиду полчаса подряд, это да, практически невозможно». «Ну а теперь, раз ты в порядке и опять ворчишь и обзываешься, как склочный старикашка, то займемся делом», — не обращая внимания на нечленораздельное возмущенное гудение, продолжил я. «Данные о мерзком ксеносе». «Да. Хло уже почти сутки возится с данными. Близнецы оказались не слишком полезны ни в их трансгуманных головенках». «Они вообще-то не трансгуманы». «Пилот, не неси пургу. То, что они не признаются трансгуманами, не делает их сапиенсами. Сам понимаешь, объем изменений превышает любой ценз. Не по букве, а по смыслу». «И чего ты до Вейвилли докопался?» — поинтересовался я. «Я не докопался, дурацкий Галин. Просто они трансгуманы, ты сам это понимаешь, и...» «И грань между человеком и трансгуманом определяется только имперской комиссией, Эмик». Не то чтобы гневно, но с напором ответил я. «Меня Никс тоже не человеком называл», — напомнил я, поскольку за эпичными пинками сволочной киберзадницы Эмик наблюдал, но... «Ладно, согласен. Убедил, на мнение этой киберзадницы полагаться нельзя. И твои мелкие родичи — очень странные люди, а не трансгуманы», — буркнул Бронзовый. «Так вот, фермопилы чинились, и, как оказалось, из строя вышло дофигища всего. Ничего критичного». Но буйство ксеноса с электромагнитными излучениями разных спектров привело к тому, что куча неэкранированного, ну и нежизненно важного для корабля, жизненно важное экранировано до предела, оборудование, если и не сломалось нахрен, то сломалось не нахрен, и его тоже надо чинить. Сантехническое оборудование, климатическое, осветительное, да банально кухонное. Все это не критично, но без него в темноте с 15 градусами тепла и нулевой влажностью, да еще и на сухпайке, ну, как-то не очень комфортно, уж ума не приложу с чего. А мы стали смотреть на картину данных от сенсоров по ксеносу и пытаться понять, что к чему. Тупо смотрим, что к чему, бурчал Бронзовый. И, в общем, пока толковых результатов подходов у нас не было. Но они слишком толковые были. То есть, например, плоть ксеноса выходила биологическим объектом. Ну, в смысле поглощения вещества, переработка его, получение энергии и возможность самовоспроизводства и регенерации – от всяких механизмов это отличалось, да в общем, крайне немногим, кроме того, что это был биообъект. Я даже офигел немножко, когда понял, что формулировка жизни вполне подходит, да, к той же колонии микророботов. Полностью они во все граничные критерии укладываются, хотя и не живые, как понятно. Но да не суть. Аксенос живой, но в качестве части его несимпатичной плоти использовались такие состояния вещества, которые были просто невозможны в нашей топологии, которые, в свою очередь, и давали этой плоти возможность морфировать и воспроизводить всякое там оборудование и все такое со страшной силой и скоростью. И выходит, заключил я наше смотрение, что к чему уже в гипере, что некой стабилизирующей фигулины может и вообще не быть. «Погоди, Галин, это...» «Да воспроизводит их гнусный чужак, когда они ему потребны, рыжая Хлоя», — сообщил Эмик. «И выходило, что это наиболее вероятный вариант». То есть некий мозглячий управляющий центр, не точка стабилизации, а его источник. То есть плоть ксеноса делает некий биомеханизм, который стабилизирует и себя, и окружающую плоть корабль. По крайней мере, наиболее логичный вариант. И довольно неприятный для нашей миссии. Но в смысле отрезать кусочек ксеноса и принести его на блюдечке, можно и без него, но с блюдечком более стильно, исследователям. То есть у ксеноса в гипере вообще может не быть стабильной части или стабилизатора. Потому что она, эта часть, и он, стабилизатор, ему в гипере нахрен не нужна. «И в таких раскладах совершенно непонятно, как задание выполнять», — констатировал я. «Захватить поганого ксеноса, который управляющий кораблем, и вытащить в нормальное пространство. Он сам себя стабилизирует», — прогудел Эмик. «А если возможность воспроизводства нужного стабилизатора есть только у корабля? А если он возьмет, да и умрет нам назло?» «Он редкостно гадкая тварюка, а гадкие тварюки и не на такие гадости способны, я проверял». «Если-если», — бурчал Бронзовый, — «занудный Галин. Не знаю я, но захватывать этот мозг надо, потому что других вариантов нет». «Или выпустить чужака в нормальное пространство», — задумчиво затрахтело Хло, — «и захватить уже у нас». «Вариант теоретически интересный», — признал я, — «но практически не представляю, как его осуществить». «Ксеносы прорываются в нормальное пространство только на корабле с генератором гиперпрохода», — стал загибать я пальцы. И только на захваченном корабле с генератором. То есть, скорее всего, еще и переконфигурируют работу систем корабля, чтобы их протащило. А на незахваченном просто отваливаются при выходе из гипера. Так что выпустить из гиперпространства чужака для его захвата не только опасно, но еще и непонятно, как сделать, — подытожил Эмик. «Ну, в общем, как основной вариант остается поиск мозга в этом условном корабле», — протянул я. «Вопрос, как его искать, по каким критериям, и как в этой запредельной пакости гиперпространства, да еще и в глубине этого биокорабля, ориентироваться?» Вместо ожидаемого мной, да это просто Галин, ну или хотя бы глупый пилот, смотри как надо, повисла тишина. Недобрая, потому что что доброго в тишине, когда хочется получить ответ? «Ищи свой дурацкий путь, Галин!» Наконец нашел изящный ответ вредный Инвиктус. «Зараза бронзовая!» — посетовал я. «Да!» «Да хоть тоже подумайте!» — возмутился я. «Конечно, Галин!» — тут же протараторила Хло и практически тут же погрузилась в расчеты и моделирование. «В свободное время!» — гудел Эмик. «От мыслей о собственном величии?» «Естественно!» «Вот точно! Бронзовая зараза!» Хотя было понятно, что нужно больше статистической информации, и это минимум, но мы хотя бы смогли смоделировать новые зонды-пули, ну и дроны для Хло, чтобы не искать черную кошку в черной комнате, там, где ее точно нет, а искать ее там, где она хотя бы теоретически может быть. Правда, в данном гиперперелете нам смоделированное и даже сделанное не пригодилось. Нападения ксеносов не было, и фермопилы долетели до очередной опорной системы совершенно спокойно, что нам и не слишком хорошо. Полюбовались на гелиотов, а пока корабль рассчитывал новый курс, я поговорил с триерархом, но в плане может скакать не до необитаемых систем, а то сломаемся серьезно и хрен починимся в пустой системе. Да и, возможно, вытащим ксеноса, а в таком раскладе лишние помощники в бою будут ой какими не лишними. «Все так, Дукс», — ответил Колин, «но существует проблема времени». Я рассчитываю точки выхода таким образом, чтобы пребывание в гиперпространстве занимало не больше дюжины часов, в идеале вообще 6. Как раз на случай нападения. Точно так. То, что вы с компанией сможете сдерживать ксеноса, я не только не сомневался, но и убедился. Но справиться с ним, извиняющийся, развел он руками. А в случае, если приказ его августейшего величества будет исполнен, результат должен быть доставлен. Обязан, Дукс. Понимаем, протянул я. «И согласен. Ну, потому что если мы, скажем, будем сутки болтыхаться, а примерно столько от края нашей зоны до края, а ксенос проявит сволочизм и нападет в самом начале перелета, то шансы выйти из гиперпространства у фермопил будут невелики. За сутки он точно что-то важное сломает, поле продавит и вообще гадости нахрена вертит. Так что стали мы скакать короткими скачками. Ну и я... Да, в общем, с супругами общался всячески во всех смыслах. А Катьке вспоминали и друг другу пообещали ей все скомпенсировать. Хотя, учитывая время нашего отсутствия, это скорее как угроза выходила. Ха. Ну да ладно. Через 6 коротких скачков выперло нас на очередного поганого ксеноса в гипере. Опыт прошлого боя был, так что встретили мы несимпатичную персону чужака в том же отсеке для штурмовиков, но переделанном. Мощные стены с полевым укреплением и ограниченное этими стенами пространство. И время до выхода из гипера прошло в довольно рутинной чужерубке. Просто исправно переводили боезапас и энергию. Ничего сволочного у чужака без пространства для маневра сделать не вышло. Ну и, естественно, собрали новый пакет информации для обдумывания вычисления. Хотя меня все это чисто умозрительно не радовало. Но вот никто нам гарантии не давал, что мозг-пилот чужака будет иметь светящуюся табличку, пусть и чужинскими каракулями, «Ловить сюда». А без этого, даже если у нас выйдет ориентироваться в бредовой топологии гиперпространства, а где искать-то? Он может каким-нибудь ганглием в огромном теле корабля быть, не намного больше человеческого мозга, а то и поменьше. Никто ему, сволочь такая, не запрещает быть таким. Но такие мысли делали нашу миссию не просто трудной, а практически неосуществимой. Так что будем считать, что табличка есть. А если не найдем, будем дальше думать. В том числе и насчет того, как вытащить чужого в нормальное пространство в полном составе, и уже тут его с чувством, толком, расстановкой усмирить и поизучать. В общем, после выхода из гипера и схватки с ксеносом чиниться нам, к некоторому удивлению и радости, не пришлось. А мы с Эмиком и Веснушкой тут же засели за разбор данных и разбирали еще 2 перегона. Почти разобрались, как... «Дукс Империалис Безмолвный, имею к вам официальный запрос». Вдруг послышался напряженный голос триерарха Колина, Причем, на удивление, не сетью, а корабельным селектором. «А зачем так официально, капитан?» — заинтересовался я. «Ситуация такая, Дукс», — отрапортовал триерарх. «Примите данные». И скинул уже по сети информационный пакет. Но мы, в смысле Хло и Эмикс Пао, последний был подключен к нашим расчетам по инициативе Бронзового. «Вычислитель у него мощный», — аргументировал Эмик. «Хороший, годный вычислитель. Так нечего ему жопу в ангаре отращивать, все равно ничего не выйдет. У инриктусов без вмешательства вулканистов жопы не отрастают», — добавил он совсем неотразимый аргумент. А в пакете было неприятно, но интересно. «Ксенос и сволочи такие выбрались в нормальный мир, но мертвый. И вообще непонятно на чем, в плане какой из патрулирующих регион межзвездников захватили, потому что на выходе их никто не встречал, а мир, на который они плюхнулись, сообщений о помощи не транслировал, потому что мертвый, с углекислой атмосферой и от 200 до 100 градусов температурой поверхности. И копошаться там Ксеноса уже не первый день, а сколько непонятно. Но даже планету полностью не контролируют, тужась и разрастаясь, но заняв, судя по беглым голосам, с визгом удирающего межзвездника, не более 10-й части поверхности планеты. И вопрос Колина с официальщиной был понятен. Штаб всеми каналами вещал о точке сбора. Мы как бы ему не подчинены, у нас прямой приказ Императора. Но, во-первых, помочь надо бы. А во-вторых, есть вполне ощутимая вероятность наше задание выполнить. Потому что выжигать эту планету никто не собирался, по крайней мере, пока. И возможность добыть пригодный к исследованию ксеносячий окорок или еще какую грудинку очень даже велика. «Летим туда, триерарх», — подумав, озвучил я. «Слушаюсь, Дукс Империалис», — довольно ответил капитан. «И мы полетели к необитаемой системе. Раньше необитаемой. Сейчас там обитали сволочные ксеносы».